Глава 9. Спокойствие, доверие и контроль. Капелька и океан. Капелька покинула океан и очень грустила. Пришла зима, она превратилась в льдинку. Потом весна, и на этот раз она превратилась в пар. Дождем снова вернулась в океан и присоединилась к своему источнику. Сколько тревог и переживаний было на этом пути. Страх исчезновения, страх одиночества, страх неопределенности. Но не было бы никакого ужаса, если бы каждую минуту она чувствовала свою мощь и понимала, что является частицей Большого океана. И что бы ни случилось, она все равно вернется к своему источнику, к Великому океану. Мораль этой сказки — доверься и помни, что ты часть большого, то что ты часть целого. Чем больше мы доверяем Вселенной, тем больше открывается наш природный потенциал. Энергия больше не тратится на сопротивление, на излишний контроль. Принцип потока действует только тогда, когда есть доверие. Доверие на все 100%. Иначе говоря, понимание, что все, что происходит вокруг, происходит во благо и не требует нашего личного контроля, и хорошее, и не очень приятное. Как легко это сказать и как сложно этому следовать. Где та черта, которая определяет, когда необходимо контролировать, а когда довериться? Думаю, здесь подойдут слова Марка Аврелия. «Делай, что должно, и будь, что будет». Все в наших руках. Действуйте согласно своим ценностям. Воспользуйтесь правом свободы выбора. Имейте мудрость принять то, на что не можете повлиять. Парадокс в том, что чем больше доверяем, тем больше увеличивается шанс изменить даже те ситуации, которые на первый взгляд изменить было невозможно. Как объясняется этот парадокс? Может быть, потому что больше не тратится энергия на бессмысленное сопротивление? Тот человек, который хорошо знает, что он является важной частью целого и большого, становится мастером, достигает дзена. Все, чего он добивается в жизни, он не приписывает своему эго, не возвышается над другими, но также и не принимает свои провалы близко к сердцу. Он делает выводы и идет дальше. Он, безусловно, принимает тот факт, что любой опыт нас делает умнее и мудрее. «Хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспаривай глупца», — говорил великий Пушкин. Но жить согласно этому принципу не так легко. Нам хочется все контролировать. Иногда мы даже наивно полагаем, что все происходит только с нашего ведома. И весь мир держится только благодаря нашим стараниям. Периодически я сама тоже увлекаюсь строгим контролем и страдаю от того, что не успеваю отслеживать все многочисленные задачи, которые поставила перед собой. И тогда я останавливаю себя мудрыми словами неизвестного автора, не преувеличивая свою роль в истории человечества. Как же можно отпустить контроль? Довольно просто. Постараться осознанно остановить себя, больше довериться себе, жизни, другим. Излишний контроль всегда изнуряет, особенно если объект контроля находится вне вашей зоны влияния. История из жизни. Сижу в аэропорту в кафе и жду объявления посадки. Есть еще 1,5 часа. Можно насладиться вкусом кофе и понаблюдать за происходящим. Как редко сейчас бывают моменты, когда я могу себе позволить ничем не заниматься и просто наблюдать. Последнее время я полюбила это занятие. Как много мы упускаем в спешке, как много интересного не видим, столько чудес, которые происходят рядом с нами каждый день, каждую минуту, проходят мимо нас. Вот малыш, который недавно научился ходить. Все время рвется из рук мамы, чтобы насладиться свободой. Вдруг в зале раздается грохот. Мама отворачивается на несколько секунд, а малыш уже бежит изо всех сил, спотыкаясь Я с ужасом понимаю, что сейчас он упадет и ударится головой об острый угол стеклянного столика, где стоят бокалы, тарелки, нож с вилкой. Я вскакиваю, но понимаю, что не успеваю. Откуда ни возьмись, к малышу подбегает мальчик 7 лет. Хватает в объятия, они делают вместе несколько кругов, мальчик оставляет малыша и бежит дальше. Что это было? Дети играли в догонялки, и малыш просто оказался на их пути. Мама оборачивается и видит, малыш спокойно стоит перед чужим столиком. Ее лицо расцветает улыбкой. «Ах ты, шалун, как ты там оказался?» Мама так и не узнает, что за эти считанные секунды много чего произошло. Побег, угроза жизни, спасение. Если бы не тот мальчик со своими догонялками, все могло бы быть намного печальнее. Я много раз убеждалась, что жизнь, как великий сценарист, всегда лучше знает, как все организовать. Но все равно я часто забывала об этом и тщетно пыталась все контролировать. Нам лишь кажется, что мы всем управляем, что все в наших руках. Но на самом деле любящая Вселенная думает о нас гораздо больше, чем мы подозреваем. Заботится о нас и создает самые благоприятные условия для нашей жизни. И вот еще одна волшебная история. История из жизни. Рождение внука. Утро было обычным. Ничего не предвещало грандиозных событий. Готовлюсь к встрече, которую планировала провести в центре города. В навигаторе смотрю, когда выехать, где пробки, и вдруг вижу сообщение. «Гуар, простите, сегодня вынуждены отменить нашу встречу, у дочки высокая температура». «Хорошо, что я еще не выехала», — подумала я. Выйду через 1,5 часа, чтобы успеть к следующей встрече. Всегда, когда я планирую встречи, стараюсь назначить все сессии в одном месте, чтобы сэкономить время на передвижение. В этот раз у меня был план на целый день, 3 встречи одна за другой. Я села в кресло и открыла компьютер. И вдруг вижу, приходит второе сообщение от человека, с кем я должна была провести сессию уже после обеда, после 2 утренних встреч. Гуар. «Прошу прощения, на работе завал, и я не смогу выйти даже в обеденное время. Может, можем мы перенести встречу на послезавтра?» «Что происходит?» — в замешательстве думаю я. «Может быть, все остальные тоже отменить и сегодня просто отдыхать? Может быть, это знак, что сегодня не нужно работать?» Умению принимать решения в потоке, когда планы меняются на ходу, я научилась не так давно. Раньше я могла переживать, как это так, я уже на низком старте, все просчитала, а вы нарушаете мои планы. Но оказалось, это так классно, не бороться против ветряных мельниц, не расстраиваться, а находиться в полном принятии. Если случившаяся данность, зачем сопротивляться ей? И я решила, что правильным решением будет отказаться от всех встреч. И написала письмо клиенту, с кем должна была встретиться, с просьбой поменять время встречи. И получила ответ. «Я тоже хотела написать, что-то сегодня у меня никак не складывается. Очень рад, что вы написали сами. Давайте встретимся на следующей неделе». «Отлично. Выходит, я сегодня свободна». С этими словами я подошла к мужу. «Представляешь, отменились мои все встречи». Муж обрадовался. «Тогда давай поедем к дочке и внучку увидим». «Отличная идея!» — воскликнула я и пошла собираться. Дети живут далеко от нас, да еще и пробки. Дочка беременна, по подсчетам специалистов до родов еще 10 дней. И ей уже трудно передвигаться. И я очень хочу увидеть внучку, так что едем. Приехали к дочке. Она только что вернулась от своего остеопата. Внучку забрали из детского садика. Все в штатном режиме. Я на кухне, помогаю по хозяйству, но слышу странные звуки из спальни дочки. Что случилось? Есть боли? Нет, все нормально. Может, пора в роддом? Нет, это тренировочные боли. Не переживай, мама. Я буду в спальне, не обращая внимания, спокойно говорит дочь. Я возвращаюсь на кухню, но вся превращаюсь в одно большое ухо. Звуки из спальни становятся чаще и сильнее. Я опять заглядываю. Не хочу быть навязчивой, но, кажется, боль не утихает. Может быть, позвоним акушеру? Я звонила. Она сказала, если боль усилится, приехать в роддом. Тогда давай поедем. Да, но я жду мужа, он в пробке. Через сколько будет? Через 1,5 часа. Не поздно? Может быть, скорую помощь вызвать? Нет, мама, все нормально. Я напрягаюсь, понимаю, что нужно спешить, но непонятно, как действовать. Дочка не хочет никуда ехать без мужа. Ждем. В какой-то момент я зашла в комнату, и мне стало тревожно, когда я увидела дочку на четвереньках, которая вместе с внучкой дышала и кричала. Сейчас мне смешно вспоминать, но тогда мне было не до шуток. Наконец приезжает зять и всем своим видом показывает, что все под контролем. «Главное, не переживайте, все будет хорошо», — обещает он. «Не выезжайте еще», — говорю я напряженно. План такой. Они с дочкой едут в роддом, а мы с мужем и внучкой возвращаемся к себе домой. «Сейчас выпью чай и поедем», — спокойно говорит он. «Поспешите, пожалуйста», — тороплю я дочку и понимаю, что из-за сильной боли она немного выпала из реальности. Я опять обращаюсь к зятю. «Пожалуйста, выезжайте, а то будет поздно». «Все под контролем, не переживайте», — отвечает он. Тут я понимаю, что их необходимо уже силой вытолкнуть из квартиры, помогаю дочке собраться и спрашиваю ее, «Хочешь, я тоже поеду с вами?» Спрашиваю, но в душе надеюсь, что откажет. Мне даже сейчас сложно управлять своими эмоциями, видеть страдания и сильные боли дочки, при этом держать себя в руках было трудной задачей. «Если поедешь с нами, будет очень хорошо», — говорит дочь. «Поезжай с ними, я с внучкой один справлюсь», — предлагает муж. В итоге мы наконец-то выходим из квартиры, не зная, что все самое трудное впереди. По дороге боли усиливаются. Дочь вот-вот родит прямо в машине. Я успокаиваю. «Все хорошо, ты только не напрягайся, мы успеваем. Еще 40 минут, еще 30, еще 20. И всегда от себя убираю лишние 10 минут. Дыши, дыши глубоко, не напрягайся, пожалуйста». Стоны, сопли, крики, визги. Так мы едем час. Но когда встаем в безнадежной пробке в 4 ряда, мне хочется выйти на улицу и закричать: «Люди добрые, помогите, кто-нибудь помогите!» При этом я не имею права показать малейшую тревогу и взволнованность. За рулем зять, который шепчет молитвы: «Господи, спаси и сохрани!» И дочка, которая лезет на стенку от боли и кричит: «Господи, помоги!» А я продолжаю спокойно твердить: «Все хорошо, не переживайте, мы доедем!» А внутри беспомощно кричу: «Господи, пожалуйста, помоги, ну помоги, пожалуйста!» Вот такими молитвами около храма святого Георгия Победоносца в машине и родился наш Георгий, на дороге буквально в 2 километрах от роддома. Когда он был уже готов родиться, я открываю ладони, и малыш просто оказывается в моих руках. Новая жизнь рождается на моих глазах. Это чудо, ни с чем невозможно сравнить. И вот мы все плачем от радости, восторга, счастья, и тут я понимаю, что мы все кричим, а он молчит. И я осознаю, что моя роль еще не закончена. Я начинаю трясти малыша, и, наконец, раздается пронзительный крик. За 1,5 часа я пережила весь спектр эмоций. От ужаса, тревоги, досады, беспомощности, отчаяния до радости, счастья и восторга. После я приходила в себя еще долго. Необходима была реабилитация моих чувств и состояний. Уже потом, анализируя случившееся, я задавала себе много вопросов. А если бы в этот день не отменились мои встречи? Если бы муж не предложил поехать с дочке? Если бы я не поехала с ними в роддом? Что случилось бы с ребенком? Кто бы принял его? А если роды прошли бы с осложнениями? Что я могла бы сделать в машине? И еще множество вопросов крутилось в моей голове. Вопросов, которых я даже не могла предполагать. Но потом я поняла. Все было так, как должно было быть. Великий режиссер уже все запланировал. Все сложил как надо. Теперь я точно знаю, к критические моменты особенно остро ощущается мудрость и рука поддержки Вселенной. И как бы ни казалось, что мы контролируем события, они развиваются только так, как должны происходить. В нашем случае дочь очень хорошо подготовилась, заключила контракт с роддомом, выполняла все рекомендации акушера. Но случилось так, как случилось. Делать все возможное, а там, где не получается влиять на события, просто довериться, понимая, что есть силы, которые лучше нас видят ситуацию и ведут нас по благоприятной для нас дороге. Чувствовать эту грань между доверием и контролем, между ответственностью за свою жизнь и принятием того, что происходит, — целое искусство. И, конечно, в этой игре выигрывают те, кто владеет этим искусством. Вопросы для саморазвития. Вспомните и запишите истории, где все произошло в итоге наилучшим образом, без вашего контроля и даже участия. Умеете ли вы доверять там, где заканчивается зона вашей ответственности? Что необходимо сделать, чтобы увеличить доверие к жизни, не теряя ответственность? Насколько хорошо получается у вас чувствовать грань между вашей ответственностью и потоком жизни? Какие шаги можно предпринять, чтобы осознать эту грань? Насколько сильно проявляется контроль в вашей жизни? Что вы контролируете больше всего? Как часто вы контролируете всех и вся? Находится ли то, что вы контролируете, в зоне вашего влияния? Если вы контролер по жизни, то подумайте, сколько энергии вы тратите на контроль и что вы получаете взамен. Всегда ли получается у вас контролировать? Что вы чувствуете, когда теряете контроль? Какие сферы своей жизни вы любите контролировать больше всего? Что будет, если вы не будете контролировать? То, что вы получаете, контролируя ситуацию, стоит ваших усилий?